эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас по одному из современных календарей 26 октября 2020 года, понедельник, и мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Социальные уровни, касты, сословия». Ведущий семинара-вебинара я, Алексей Орлов, за пультом Владислав Аристов, Светлана Большакова, наблюдает за тем, что вы присылаете в чатах Народного славянского радио, сайт slavradio.org, дальше там ищите чат-беседку, ну и пишите то, что вам нужно. А в нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio, вы также можете при просмотре задавать вопросы, ну и в дальнейшем комментировать, если вы не попали на живое наше общение. Итак, эта сегодняшняя наша встреча относится к изучению славяно-русской варновости. Все четыре уровня мы разобрали. Разобрали то, для чего нужна эта варновость, как ей пользоваться, как она помогает нам жить счастливо. Ну и пришло время ответить на некоторые вопросы, которые в прошлой передаче были затронуты, но не раскрыты, на мой взгляд, до конца. И эти темы входят также в славяно-русскую варновость. Как вот все, что мы связываем с человеком, с общением между людьми, социум, политикой, чем-то, вот какое-то другое слово там не придумайте, с чем бы ни было это связано, все равно там и так, там так или иначе варновость будет проявлена. И тот глупец, кто не использует этот инструмент, потому что он в этом случае все делает как-то так вслепую. А известна поговорка, что умный учится на ошибках дурака, а дурак на своих ошибках. Поэтому я предлагаю не заниматься вот таким самолечением, а изучить этот наш древний уровень знаний, пласт знаний, славяно-русская варновость, и пользоваться им. В древности, сразу отвечу на вопрос, который часто не так задают, а где написано про эти славяно-русские варновости, вот какие-то, может быть, древние манускрипты, писания. Здесь очень просто, на самом деле. Когда здесь начинались какие-то действия против нашего народа, то победители все это уничтожали. Это во-первых. Поэтому найти дословные какие-то манускрипты о славяно-русской варности практически невозможно. На сегодняшний день они все уничтожены. Но их было раньше небольшое количество. Почему? Потому что это был уровень жречества. А жрецы – это люди такие, которые сами не выпячиваются, которые принимают живую веду, помогают другим в чем-то разобраться, ну, может, куда-то поднаправить, и не более того. Поэтому есть знания, которые хранились и хранятся на сегодняшний момент у тех, кто относится к древней нашей вере, не к религии, а именно к вере. А вера – это ведание божественной мудрости, то есть не там, где бьются лбом о пол, не там, где поднимают руки и кричат. Это все дополнение может быть, и не более того, но усмотрение каждого. А там, где находится наша родная культура. Еще раз говорю, песни, танцы – это только отражение культуры, но это не культура. Если мы убираем культуру, оставляем только песни, танцы – это будет музейный экспонат. Мертвый, которым, в общем-то, можно, конечно, там как-то попользоваться, но в полной мере вы его не сможете принять в жизни, если отсутствует бытовая культура. Итак, почему же эти славяно-русские варновости, записания их не нашли? Первое, я уже ответил, уничтожали все, что только можно уничтожать, и переписывали то, что можно было переписать. Что не удалось переписывать, они отправлялись либо в хранение, либо сжигались. А другой вариант, то, что это все находилось, как я уже сказал, в родах и внутри родов, среди тех, кто хранил, хранителей. А сами понимаете, вот человек, который хранит знания, и эти знания не нужны, например, другим людям, ну что он будет об этом как-то кричать, шуметь, смотреть, что у меня есть? Нет, он просто их применяет и дает информацию на том уровне, который необходим тем людям, с кем он общается. Поэтому это никогда не выпячивалось, поэтому это отсутствует в каких-то манускриптах. И вот сейчас пришло время это раскрывать. Раскрывать более широко, потому что, к сожалению, а может быть, к счастью, я не знаю, мы сейчас находимся на таком сломе, из которого либо мы выйдем победителями, которые сделают нас сильнее, либо нас просто уничтожат и спустят в унитаз цивилизационной истории. Так что выбор сейчас очень серьезный. Ну, теперь возвращаемся к тому, что заявлено. Варны, касты, сословия и социальные уровни. Про варны мы уже с вами поговорили. Еще раз предупреждаю, не путайте, пожалуйста, их с индуистскими вот этими всякими течениями, направлениями. Там тоже есть кастоварная система, но только она больше напоминает фашистскую систему подчинения и порабощения низших для того, чтобы жить хорошо высшим. Но на этапе, когда веды давались в Индии, а индусы сами об этом говорят, что именно к нам принесли, вот вы белые люди, то в этом случае тогда эти веды были упрощены для того, чтобы не было излишних каких-то доумствований, а было их практическое применение, исходя из того, какие народы на тот момент жили там. Так что варны – это наше древнее, и не надо это приписывать индусам. Индусам они пришли в упрощенном виде. Идем дальше. Каста. Многие говорят, ну хорошо, ладно, ты говоришь все равно каста. Каста же это иностранное слово. Я говорю, ну как посмотреть? Конечно же, иностранные какие-то слова их применяют. Ну вот если мы разберем по слогам, ка-с-та. Ка – это объединение или одушевление, или это проявление души как-то. А если это проявление души связано с человеком, значит это и взаимодействие с другими людьми. Поэтому ка – это объединение, с – это с чем-то, слово там утвержденное и так далее. И т – это утвержденное для азов. Получается, что слово каста – это, ну скажем так, совершенно не каких-то иных народов, это наше родное, но просто хорошо забытое. Чем же отличается каста от сословия? Если каста, по сути, это равно профсоюз, профсоюз, то сословие это равно и профсоюз, и система управления, и система управления, и дальше получение выгоды. Получение выгоды. Поэтому каста, объединение 100 людей по одной направленности, к примеру, ткачи, кузнецы и так далее. А профсоюзы бывают, вернее, сословия, бывают тоже разные, там есть разные сословия, которые почему-то стали относить только к высшим сословиям, ну почему-то это я знаю, если будет интересно, я расскажу. И когда все это произошло. И в сословиях также могут быть свои профсоюзы. Но каста всегда соотносится с варновостью, а вот сословия, они с варностью могут никак не соотноситься, потому что очень часто люди, жившие в те времена, воспринимали вот эти вот самые касты и сословия по-своему. Сейчас у нас уже сословий как таковых нет, мы о них даже не слышим иногда. Про касты вообще не знаем. А в те времена сословия принимались по-своему. К примеру, если человек заявляет, что он готов быть купцом, ну, ему давали возможность, записывали его в купеческую низшую гильдию, давали ему возможность себя проявить. Если проявлял, молодец. Если нет, ты будешь в этой гильдии находиться, но только как человек, который не способен быть купцом. Он способен, например, переносить товары, счетовод какой-то, но он ходит в эту гильдию. А каста – это объединение неформальное. Вот здесь заформализовано, где вот переход из одной гильдии в другую – это сложные процессы. И не всегда мы в сословии понимаем, почему они передаются по роду, по наследству. А в касте все очень просто. Если человек родился по варновости для того, чтобы достичь каких-то высоких пределов, ему необходимо еще какую-то работу иметь, какое-то дело иметь, которое будет кормить. И поэтому вот каста, она в данном случае менее социализирована с точки зрения того, что давай любой заходи и себя показывай. Нет, каста – это уже профсоюз людей по определенной направленности. А в сословиях очень много этих направленностей. Пожалуйста, купцы, пожалуйста, там какие-то магнаты и прочее, прочее, прочее. Вот у них это все было расписано. Чувствуете, да, разницу? Вроде бы похожи касты сословия, но есть небольшая разница. Но и здесь, в касте сословиях людей не удерживали. Человек, если хотел перейти в другое сословие, либо в другую касту, то тогда он переходил. Здесь необходимо было получить новую профессию для того, чтобы войти в касту. Например, вот был человек, который занимался изготовлением станков, а теперь он хочет в этих станках работать. Он изучил, как работают станки, и в дальнейшем может перейти в касту, например, ткачей. От этого он был в касте мастеров-изготовителей станков. Сословия, как правило, не учитывали эти моменты, потому что в сословии, как правило, входила определенная группа людей. которые являлись наследниками, например, какого-то боярина, наследниками какого-то князя, наследниками там, какого-то придворного, наследниками там, купца и так далее. То есть в сословие человек мог попасть не потому, что он прекрасно владеет инструментарием этого сословия, а попадал в первую очередь потому, что он чей-то наследник. А каста в этом смысле очень такая, знаете, поворотливая, гибкая. Здесь в эту касту можно было войти, даже если ты никогда не был, например, ткачом, и твои родители никогда ткачами не были. Но ты научился этому, и ты можешь в касту войти. Понятно, здесь родовое меньше всего присутствует, потому что это личный выбор каждого человека по профессии, которую кормят. А вот в сословиях уже посложнее все. И теперь, с этим когда разобрались, давайте поговорим про социальные уровни. Что такое социальные? Слово «социум» в переводе на русский означает «общество», то есть общественные группы, либо общественные уровни, то есть соцуровни, соцгруппы. Если мы говорим про общество, значит, мы говорим про то, что человек всегда с этим обществом взаимодействует, находится в какой-то структуре, и с ними, вот с этими людьми, которые там в этой структуре находятся, он взаимодействует для того, чтобы решать какие-то свои вопросы, чаще всего профессиональные. Поэтому соцуровни, они хотя и выросли из, ну, находились, скажем так, в варновости, но здесь ставится большой вопрос, а почему они нужны, для чего они нужны и так далее. Ответ очень простой, банальный. Если, к примеру, человеку, родившемуся здесь, надо оказаться вот тут, и это его предназначение, это предназначение его жизни, то здесь все нормально. Вот он достиг этого уровня, а дальше чего? Ну, тело выращено. Дальше чего? Такой же вопрос возникает у тех, которые должны быть вот этой второй группе. Такой же вопрос возникает здесь. Такой же вопрос возникает здесь. Вот сословие, в сословие попасть ниже вот этого уровня, вернее, так вот на этом уровне, там еще оно ниже, да, вот сюда в сословие попасть какое-то высокое было практически невозможно. А кастовость дает это возможность. Поэтому социальные уровни нам нужны как определенный маячок, показывающий, к чему готов человек, какая у него профессия, мужчина это или женщина, какой у него возраст и прочее, прочее, прочее. А теперь вот помимо этой схемочки я еще кое-что покажу. К примеру, человек дошел сюда, и все, он свое предназначение перед родом выполнил, он развил свое тело и готов продлять свое потомство, защищаться и обороняться. Все очень просто. Но, к примеру, до 18 лет же это, да, у нас, 18 лет, это до 36 лет все развивается. Это что же, он так и останется вот этим самым там людиной какой-то, смердом, либо житей. И что, перед ним все закрыто? Если мы смотрим по славяно-русской варности, мы понимаем, это его предел. Вот варности духовного, душевного, сущностного развития он дальше не продвинется. Так устроена его задача, так устроена его природа. А вот социальные, то есть общественные уровни способны дальше его продвигать. Ведь если человек воспитывается в нормальном обществе, ключевое слово – нормальное общество, если он с малолетства, с материнским молоком, с молодых ногтей все это изучает и в этом живет, то у него так или иначе появляется необходимость служить этому обществу на том уровне своего багажа, своих дарований, которые ему даны, например, для первой варны. Он не сможет быть управленцем хорошим, не сможет быть каким-то мастером хорошим. Мастер, кто имеет подмастерьев, это имеется в виду, а не тот, который руками что-то делает. Это тоже я наговорил, и чтобы сейчас не было каких-то там непоняток, я сразу на это обращаю внимание. Так вот, достигнув своего предельного уровня, своего примерно предельного развития, он благодаря общественной помощи начинает переходить в социальные уровни. Если тут он думал только о семье, вернее, о себе само в первую очередь, о семье потом, здесь он думает о семье и ближайшем обществе, здесь он уже отвечает за мировой уклад и управление большими, то в этом случае тогда вопрос, а этому-то как делать? Что делать, вернее, и как что делать для того, чтобы пролезть выше, продвинуться выше? Вот как раз соцуровень это нам позволяет определить. Итак, 18 лет достигнуто, он полностью исполнил свое предназначение. Теперь он может служить. Не раболепствовать, а служить своим предкам, себе самому, своей семье, обществу и всему миру. Поэтому Если он обрел определенную профессию здесь, он может подходить к деяниям, которые при помощи профессии создаются, с точки зрения уже социального уровня, где важным, в свою очередь важным, важной вехой является его зрелость, его готовность к служению. То же самое здесь, когда человек доходит до определенного уровня, выше которого по варновости он не может подняться, ну просто вот нет у него сил, нет их инструментов. У этого мало, это чуть побольше. Но то же самое, достигнув, например, 30-36 лет и построив свою семью, народив там детушек, он может также перемещаться по социальному уровню выше. Та же самая история и находится вот здесь, обнаруживается, когда человек по социальному статусу может передвигаться выше. Естественно, что жить не станет мастером. Но он будет мыслить с точки зрения малого общества, потому что в социуме про это говорят, потому что это естественно. И тогда он не стремится заработать деньги, как сейчас многие стремятся заработать деньги, а стремится познать что-то новое в этой жизни и благодаря этому новому помогать обществу. Он развивает свой профессионализм не для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы помогать обществу. Служить обществу. То же самое здесь. Достигнул предела своего развития. Все, он готовый семьянин. У него хорошая семья, у него хорошее хозяйство. Он умеет размышлять на год вперед. На выгоду, да, к примеру. То ему тоже не закрываются все возможности. Он начинает служить обществу. Вот это как раз социальные уровни и социальные объединения. Они помогают человеку двигаться дальше. А не так, как в Индии. Все, сюда, здесь ты родился, здесь тебя закрыли. Нет, есть возможность двигаться дальше. Конечно же, скорее всего, жрецом в полной мере этого слова, в полной мере этого образа он не станет. И управлять большими предприятиями на государственном, державном уровне или там региональном он тоже не сможет. Но, используя свои наработки, что этот, могут вливаться в эти предприятия. И служа честью, доблестью, они могут помогать обществу становиться лучше, сильнее и крепче. Вот что такое социальные уровни. Это когда человек, оставаясь в своей варне, предназначении, которое он достиг, поднимается выше, и он начинает мыслить. Сначала здесь это мыслит о семье, как в семье можно себя проявить. В инструкции получилось, семью создает. Нормально, да? Этот уже, который про семью все прошел, он уже на большое общество выходит. Ну и здесь продолжается его обучение, но уже, еще раз говорю, не с точки зрения варновости, а с точки зрения кастовости, с точки зрения сословия, с точки зрения социального уровня. Поэтому здесь, в социальном уровне, важно определить, какие года, какие лета у человека, какой опыт у него был. Вполне возможно, что вот этот человек затормозился вот на этом уровне своего развития или упал первую варну. Что делать в этом случае? Он же в этом случае не сможет полностью служить своему роду, своей семье, своему обществу. Ну да, семье он еще может послужить, а вот, ну и то так, когда он служит обществу, его семья разрушается. Естественно, что в древности и сейчас нам это надо учитывать и помочь человеку вернуться в то состояние, которое для него естественно, где бы он уже начинал служить обществу, миру и всему мирозданию. И часто бывает так, мы встречаем человека, который уже инструкций очень много получил в своей жизни, как правило, это вот эти ребята, и мы слышим от них постоянно разговоры о каком-то там высшем, чем-то супер-супер таком высоком, что-то такое вот прям непостижимом, они там ведуны в каком-то там уровне и много чего-то на себя берут. Но при этом опытный взгляд определяет, что это только слова. Он повторяет чьи-то слова, то есть набрался слов, как справочник, вот у него там переводы, слова. И он так себя и проявляет. Больше никак. Поэтому очень важно определить, кто перед нами. Тот, который возомнил себя кем-то, либо тот, кто является этим. Вот эти вот друзья никогда не заявляют о себе, что они жрецы. Вот эти заявляют о себе, что они какие-то такие управители высокого уровня, ну или витязи, да? Только тогда, когда необходимо об этом сказать. Эти показывают свое мастерство при помощи своих учеников, при помощи своего знания. И тогда они говорят: мы мастеровые, мы служим обществу, мы служим своим семьям, мы хотим сделать мир лучше, поэтому при помощи наших умений мы поможем вам стать лучше. Вы только скажите, куда, чего, потому что не видим из этой табуретки, чего дальше двигаться. И тогда на помощь приходят вот эти и вот эти. Они помогают человеку определиться, что делать дальше. Вот это вот первый показатель, что человек из первой варновой системы, из первой варной группы, не может подняться по варне выше до определенного момента, о котором мы тоже говорили в одной из передач, но при этом он уже начинает мыслить другими категориями. Да, он сразу все не охватит. Да, для него это тяжело. Но мы можем помогать такому человеку узнавать больше. Еще один признак первой варны, отличающий другие варны. Какой? Вот, к примеру, представим жизнь человека. Из первой варны и жизнь человека, например, там из второй варны. Ну и да, третья тоже. Третья. Вот человек и эти все до 18 лет набираются знания. Знаниями набираются, они хотят помочь кому-то, сами себе хотят. Ну, первый варн – это сами себе понимают, это свои семьи, а это уже общество. Четвертую специально не рисую. Дальше начинается продвижение. Вот вторая варна, она брала вот по такой синусоиде, вот так вот. Она брала вершки, и какой-то у них является максимальным. Например, вот приобретение профессии, которое, кстати, может объединить не только это, а вот так вот еще может объединить. А те, которые находятся в управленческом, они также познают что-то, но еще с большей амплитудой. У них так увеличивается, увеличивается. Здесь понятно, например, уже 36, здесь 54, ну и там 72. Так вот, какая же амплитуда? Да, эти могут так еще больше объединять, да? А какая же амплитуда здесь? У них амплитуда очень маленькая, она вот такая вот. По всей жизни. Вот так вот они идут. Есть какие-то небольшие всплески на этой жизни, связанные, например, там, с семьей, с обществом, с мирозданием, но они по своим возможностям намного слабее, чем вот эти вот всплески второй и третьей варны. И вот поэтому эти люди в первой варне живут инструкциями. Инструкция. Эти живут по правилам. Правила. А эти живут жизнью. Жизнью, которая для них была спущена от жрецов, как веда, сказанная. И они переводят эту веду сказанную в веду писанную. Веда писанная. Так что такие интересные у нас есть моменты. Эти люди, живущие по инструкциям, хватают все по вершкам. Пошли в какую-то школу. Научились умным слов умных набрались, научились чего-то делать, и они это используют поверхностно. Какую-то книгу прочитали, что-то оттуда взяли, тоже поверхностно. Устроились на какую-то работу, они исполняют только то, что могут исполнить. Вот какую профессию получили, тем и занимаются. Например, вот если он токарь, он никогда не пойдет в сварку. Если он токарь, он никогда не пойдет в офисе рисовать чертежи там, для завода, для каких-то там строительств и так далее. Он будет таким токарем постоянно, он профессию избрал. Да, он чертежником, может, там где-то был в детстве, но это не его казалось. Да, он может там еще что-то делать, но тоже не его казалось. И в конечном итоге амплитудка у него высокая, вернее, низкая, с такими резкими перепадами. Получается, что когда в разговоре он с кем-то разговаривает, он опирается на какие-то, помните, догматы, на какие-то писания, на какие-то высказывания. А вот Лев Николаевич Толстой, а вот Шнитке, а вот этот, а вот Ломоносов и так далее. Он на них ссылается, но при этом проявить их в жизни не может. Вот это вот первая социальная группа. Вторая социальная группа и вторая варна, они уже, вот видите, у них большие амплитуды идут, и поэтому они не вершки хватают, они хватают в чем-то очень-очень плотно сжатый материал и немножечко расширяют, например, смежная профессия такая, смежная профессия такая. И всплеск у них находится, ну так, чуть попозже, чем вот у этих. Третья варна. Они уже все очень быстро проходят, очень быстро всему научаются. Но они, как правило, не становятся за станок сюда. Их задача руководить, создавать условия для второй и первой варны. Вот такие дела. Поэтому, если вы слышите, что человек цитирует постоянно кого-то, знайте, скорее всего, перед вами либо опустившийся вниз представитель другой варны, либо первая варна. Он на своем месте. И не перепутайте его с жрецом, потому что жрец может получать информацию непосредственно, веда живую, непосредственно из пространства. А из первой варны люди это не способны делать. Инструментария такого, такой антенки нет у них. И к ним приходят образы очень такие простенькие, слабенькие, маленькие, как вот в сказке про Буратино. Да? Голова была деревянная, мысли там были коротенькие, маленькие. А вот из этой же серии. Ну что еще сказать здесь интересного про социальные уровни? Но даже здесь, если он достиг пика своего социального уровня, он, как я уже показал, красной линией, может передвигаться вверх. Но не управлять заводом, не управлять предприятием. А, например, помогать кому-то что-то познавать. Мыслить о предприятии, что если он плохо что-то сделает, значит, в этом случае тогда у него не будет достатка, у него не будет денег. И поэтому он, если ему правильно все разъяснить, будет служить социуму, этому миру, с точки зрения получения своей выгоды в конечном итоге. Опасная такая игра, потому что если вдруг кто-то от него отвернется, а он пытался только прибыль получить, то в этом случае он что-то сопрет и продаст на стороне. Так что вот с первой варной надо быть очень осторожным. Очень много восхищенных людей в первой варне. Ой, прям такие, мы такие же эзотерики, мы там летаем где-то, мы туда куда-то уходим. А то, что они находятся в некой, вернее так, под воздействием некой Локи и какого-то эгрегора, они даже об этом не догадываются. То бишь, они вот других собирают знания, себе их в голову вкладывают, якобы они вот такие молодцы, и этими знаниями направо-налево, ну, цитатами, направо-налево расшириваются. И поэтому с ними трудно что-то сделать, они будут преследовать свою личную цель, вот эта рубаха, которая на них, своя рубаха для них ближе к телу, это однозначно. Но, еще раз, правильно, если мы с ними проведем беседу, то они будут понимать, что деньги не берутся из пустоты, достаток не берется из пустоты, достаток берется за счет того, как взаимодействуют все на своих уровнях. Вот когда ему это объяснят, не поленится, он тогда будет служить обществу всему, не какому-то лицу единичному, а обществу целиком, если им показать выгоду, что так жить хорошо. И он социально начинает развиваться. Но в этом вот уровне, даже несмотря на красивые повторения, красивые слова, жрецов не найти. Да и управленцев не найти. Там могут оказаться упавшие чуть ниже, например, мастера. А дальше уже в социальных вот этих уровнях формируются и сословия, и касты. Поэтому социальный уровень, то есть общественный уровень, намного важнее. Он является дополнительным инструментом для определения варновости и помогает людям помочь куда-то двигаться. Вот такая вот у нас получилась история. Надеюсь, что я все подробно рассказал. Теперь хотелось бы от вас получить обратную связь, чтобы понять, насколько это все легло. В эфире Народное славянское радио. Разговор. Итак, наш старый друг аббат Бузони. Реплика. То, что вы рассказываете, это идеальный шаблон наших предков и то, как было у нас. Но сейчас все изменилось, и сейчас все поломано, поэтому эта схема не работает. Понятно, что стремиться нужно, но, уважаемый аббат, эта схема работает в любых условиях, как автомат Калашникова. Неважно, вы приехали на остров Тумбу-Юмбу, либо вы сидите в Кремле, либо в каком-то еще городке или деревне Российской Федерации, а может быть и за пределами ее. Она будет работать как автомат Калашникова, если вы понимаете, как это все устроено. Потому что люди, как были людьми, так и остаются людьми. Помните, что Воланд говорит, люди-то хорошие. Вот квартирный вопрос их испортил. Вот из этой же серии. И человек сейчас пытается заработать деньги, не понимая, чем это грозит и что будет дальше. Особенно вот отсюда, вот, из первой варны. И ему необходима помощь в сознании, для чего он вообще работает. Помните, первая варна очень легко возмущается какими-то неприятностями и очень глубоко переживает, когда ее хвалят. Переживает с хорошей точки зрения. Так что это надо учитывать. Славяно-русская варновость и в том числе и социальные уровни работают на 100%. Вот на сегодняшний момент у нас нету сословий как таковых. Они не проявлены, не заявлены. Даже в сословии управленцев как таковых нету. Понятно, да? А раньше, естественно, само собой это все было, и, естественно, люди к этому придерживались, и потому и у нас самые великие территории. Как их удерживали? При помощи чего? Там ведь тоже было не сладко. Славяно-русская варность, как и в общественные уровни, не относятся к веку, в котором вы живете, хорошему или плохому. Это относится к тому, кто вы, как себя понимаете, и что готовы делать для служения себе, своей семье, обществу и миру. И неважно, одеты вы в современное, либо вы одеты в каком-то древнем, неважно, вы ходите пешком, либо вы ездите на автомобиле, все это укладывается в славяно-русскую варность и в социальные группы, про которые мы с вами поговорили, социальные уровни. Так что да, стремиться надо, стремитесь, и будет нам счастье. Александр, реплика. Чтобы хотеть думать о том, чем живет общество, нужно иметь силы и состояние доброе, позволяющее не насиловать себя. Само собой, это не придет, на мой взгляд. В остальном полусогласен. Так а кто говорит, что само собой придет? Вот я сейчас с кем разговариваю? При помощи чего? И люди, которые узнают это, примеряют к себе рубашку, говорят, да, моя или не, не мое. Так что само собой не придет, должны быть люди, которые говорят, показывают и делают. Аббат Бузони. В 36 лет должна быть семья. Дети, у многих этого нет. Но есть, вы считаете, если, наверное, что он не развивается и не стремится подниматься по варну. А, то есть, вы считаете. Ну да, за меня уже подумали, как я думаю. Хорошо. Наше время, как уже было аббатом самим же замечено, отличается от той древности, которая была колыбелью всех наших знаний. Естественно, что человек, у которого к 36 летам нету ни одного ребенка, на мой взгляд, это ну, какой-то то ли кастрат, то ли какой-то убогий человек. Потому что не выполнил эта ступенька главная – семья. И поэтому продвигаться вверх он, конечно же, будет. Он, конечно же, будет. Но не зная опыта вот семейного с рождением детей, он не сможет руководить всей страной. Не сможет руководить всем миром. Потому что он не знает, а для чего дети-то нужны, как они родятся, как их молочком кормить, как с ними гулять, пеленки менять. А раз он этого не знает, то в том случае, как он может быть отцом для народов, которые под ним находятся? Поэтому извини, Аббат. Но в данном случае это, во-первых, работает, во-вторых, это все показывает, и в-третьих, везде у нас дорога, но только тем, которые осознанные, которые понимающие. Так то да, к 36 летам должна быть семья. Так, дальше, Дмитрий Ямшинин. Здравия, Алексей, а кто по вашей варновости? Рузвельт, Черчилль, Ленин, Сталин, Гитлер. Дмитрий, а вот вопрос простой. Если я скажу, это как-то вашу жизнь улучшит, может быть, мы станем жить в каком-то светлом обществе, где у нас не будет какой-то потребности глупой, а будет только взаимодействие с теми людьми для достижения поставленных каких-то целей. Может, от этого надо отталкиваться? Какая разница, кем был Рузвельт, Черчилль, Ленин, Сталин, вот Гитлер? Какая разница-то? Вам от этого чего, тепло-холодно? Или вы на их место метите? Стать Черчиллем или Гитлером? Сомневаюсь. Дмитрий, второй вопрос. Ведун – это кто? Как ты сам себя определишь и как к эзотерике относишься? Так, дальше там. Все очень индивидуально. Помимо варности есть личная жизнь. А сейчас, как астролог, пишу. То есть, ведун может создать семью только в 60, например. Или мессинг для тебя не ведун. С другой стороны, многие жрецы сами и не имели. Сергей Радонежский и так далее. Семей не имели. Дмитрий, вот как-то странно, такое ощущение, что вы варновость не слушали, а пришли только вот сегодня услышать уже, ну так скажем, сливки снять, которые окончательно закроют все вопросы по варновости. Ну, как вы можете, например, того же мессинга относить к ведунам? Мессинг имел определенный набор инструментов, но он не был ведуном. Предсказатель – это не ведун. Ведун – это который обладает мудростью целиком этого мира, который ведает эту мудрость и который ее передает. Передает. Мессинг многим помог, передал многим свою мудрость. Нет, он занимался тем, что говорил: иди туда, я с тобой, и все будет хорошо. Но это не передача мудрости. Это на тебе костыль с моим именем, в случае чего обобрись на него. Какой же это ведун? Ведун тот, который ведает этот мир, который может людям донести, а не просто предсказатель. Так, дальше. К эзотерике как отношусь? Прекрасно к ней отношусь. Проходил много различных инстанций по эзотерике, все знаю изнутри. По поводу того, что все очень индивидуально, согласен. Помимо варности есть линия жизни, как астролог пишу. Уважаемый Дмитрий, дело в том, что линия жизни и славяно-русская варность так сопряжены плотно, они срослись друг с другом, что оторвать их невозможно. Как же линия жизни не относится к варности, а варность к линии жизни? Ну подумайте сами. Если существует линия жизни, значит, обязательно присутствуют роки на этой линии, которые необходимо пройти, обязательно пройти. Если вы не пройдете этот, вы вернетесь обратно сюда. Не пройдете еще раз сюда, не пройдете еще раз сюда. Время ваше закончилось. И дальше тю-тю, до свидания, на могилку. Если мы не учитываем славяно-русскую варность вот здесь, в линиях, то тогда мы не сможем помочь человеку стать мудрецом, стать ведуном, стать хорошим мастером. Потому что мы все время будем отталкиваться от того, что нам где-то кто-то что-то сказал. От того, что он на кого-то похож. Я уже говорил про астрологию. Вот беда в том, астрологов, что вы упираетесь только в одном этом направлении, считаете, что больше другого нет. Это какая-то секта астрологов, что ли, получается. Вы смотрите на мир-то более широко. Я в одной из передач сказал следующее. Дословно сейчас попытаюсь произнести. Чем выше духовно-сущностное развитие человека, то есть его варновость, тем менее звезды, астрология, числа, цифры на него влияют. И это проверено уже было неоднократно. И когда я приходил к каким-то разным людям, говорит: о, я астрологией занимаюсь профессионально, давай сейчас скажу, кто ты такой. Говорю: давай, какой у тебя там день, год, там часто дали. Вот такой, пожалуйста, ищи. Так смотри, а что так не сходится-то? Говорит: так это твои проблемы. То же самое в других местах. Люди, которых варновость достаточно высоко развита, они себя чувствуют нормально в этом мире и следуют установкам, которые получили свыше. Свыше, никуда их заснули, а свыше. Они выходят из подчинения вот этих всех инструментариев. Я тогда рисовал, что вот тут 100%, 75% – это сколько влияет астрология. Вот на первую варну астрология влияет полностью на 100%. Ну, там до 75% бывает. Которые находятся вот здесь, на них уже влияет 50-75%. Здесь тоже еще можно попредсказать, тоже можно показать. А вот те, которые находятся уже вот тут, на них действует максимум 25% и 1%. Но как действует? Если человеку необходимо было пройти опыт, вот здесь, личный опыт, на управление судьбой на семинаре подробно это рассказываю, он обязательно его пройдет, даже если он будет сопротивляться. Даже если побежит в другую сторону, он обязательно его пройдет. Но только оценка будет, или единичка, или пятерка. И встанет вопрос, а следующее дальше что делать? Если как в игре по возрастанию все идет. Вот игра там, возрастание больше, больше, больше трудностей и так далее. Потому что опыта больше. И вот на них как раз астрология полностью влияет. Когда посеять, когда ребенка зачать, когда куда-то пойти, а может быть и не идти, какую, может быть, книжку прочитать для того, чтобы было поговорить с умным человеком, чтобы он что-то довел. Полностью. Вот написано, что будет так, это полностью случается. Здесь меньше уже. Почему? Потому что он становится уже человеком, который мыслит об этом обществе. Он постоянно соприкасается с другими людьми. И в этом случае первичное предсказание будет на общество, в котором он находится. И на него только до 50%, 75-50%. А вот те, которые уже прошли уровни становления, где уже 50%, вот она, циферка, действует на них, они уже 25% максимально будут следовать или так подчинены будут тем обстоятельствам, которые, например, нумерология, астрология и прочие науки им говорят. Случай такой вот в моей жизни был с другим человеком. Он достаточно высокой варности относится. И он все время прикалывался над разными астрологами, на тех, кто карты Таро раскладывает, на тех, кто там что-то как-то еще предсказывает. Потому что у него было любимое занятие, это когда нужно было расслабиться, он в цирк не ходил, прийти к такому астрологу, с ним просто поговорить, сказать, ну, скажи мне, что делать. И тот, о, там у тебя вот это, Марс такой-то, там Сатурн такой-то, это черное, это белое, тут в развитии, тут это уходит. Говорит, прекрасно, делать чего? Тот говорит, ну, я бы на твоем месте сделал вот так, например, завтра не начинать никакого дела, там, либо сегодня к вечеру не начинать, либо сейчас ты должен срочно закончить. Он говорит, хорошо, ладно. Идет, открывает это дело, оно начинает прекрасно развиваться. Он возвращается и говорит, ну, вот дело я сделал, там, через полгода возвращается, вот оно живет, предприятие, хорошо, все идет. Почему твое предсказание совпало? Он говорит, ну, я не знаю, у всех совпадает, а у тебя нет. Да дело в том, что он вышел за эти маленькие штанишки, он вышел за этот предел. Да, на него идет влияние, само собой, я это не отрицаю. Но он может не подстраиваться под это влияние, а создавать уже что-то свое. Он создает уже что-то свое. До 75% в этой жизни он может что-то создать. И если какой-то, например, астролог или кто-то еще скажет, слушай, Васенька, тут у тебя такая проблемка завтра будет. Говорит, благодарю тебя, предупредил. Но он сделает так, чтобы эта проблемка произошла либо не с ним, либо просто по касательной вот так вот двинулся. Изучил проблему, изучил, что там мне погружаться-то. Так что, уважаемые астрологи, ну не теребите вы душу себе. Как-то вот вы уперлись в это направление, а жизнь мимо проходит. Еще раз говорю, астрология – это прекрасный инструментарий. Но вот эта штуковинка, она включает в себе все, что есть, в том числе и астрологию. Потому что понятно, когда надо попыхтеть, чтобы кого-то сберечь, когда надо подумать, чтобы кого-то сберечь, кому просто дать совет, чтобы он сам себе сберег и направил, а этому чего будете давать? Так он и так все знает. Поэтому действенна она вот здесь. А этих людей в нормальном обществе чуть больше половины. В нормальном обществе. Сейчас ненормально. Их в районе 80-90%. И астрология будет действовать как раз на человека, который упал сюда. И отсюда ли он упал сюда, либо отсюда. Вот тут будет действовать. Вот тут. Потому что здесь инструкции. Здесь правила, которые нарушать нельзя. Чувствуете? Нет разницы? Да хоть надо смешного. Какой-то астролог, либо там еще кто-то, начинает со мной разговаривать. А я только ему говорю, слушай, а ты вот через 2 года у тебя произойдет вот это. Он говорит, почему? Ты что, мой там, гороскоп видел, там, мою раскладку видел звездную? Мне, говорю, нет, не нужно. Я знаю, что у тебя это произойдет ровно через 2 года. Почему я так говорю? Потому что вот я вижу, у него там 3-4 лета. И ему пора уже в другой уровень выходить. Либо я говорю, а ты с людьми вот так общаешься? Он говорит, почему так решил? Ну, потому что вот есть такая славяно-русская варность, там все это описывается. Ну да, говорит, тяжеловато там общаться, особенно эти проблемы. Я говорю, ну ты все, понятно, где ты находишься. Астрологи во многих случаях, как и психологи, как и учителя, на сегодняшний момент не являются представителями третьей варны. Как правило, большинство из них находится вот здесь, либо вот здесь, переходное. Либо от людины к мастеру, ну либо они прям как людины, либо как мастера себя проявляют, в лучшем случае. Почему? Потому что они пользуются постоянно некими раскладами, которые кто-то когда-то записал, заметил. Но ведь есть множество того, что кто-то и не заметил, что влияет на наш мир, на каждого человека. Это тоже надо понимать. И поэтому многие вот такие вот предсказания могут и не действовать. Потому что мало того, залетел какой-то предмет, который вы не понимаете, который возбудил все пространство. Либо какая-то энергия пришла, наша система вошла в другую, какое-то там облако. И, может быть, вспышка какая-то произошла где-то на солнце. И как бы там ни предсказывать, что будет все хорошо, там вспышка так долбанула, что он весь день лежа, лежмя лежит. И говорит, а как так, что-то получилось непонятно. Ты должен был бодреньким скакать. Но вспышечку не увидели, пропустили. Это все на самом деле, я согласен, это все индивидуально, поэтому надо здесь подходить как раз, вот исходя из славяно-русской варности, она более надежна в данном случае. Потому что она учитывает все, что происходит в этом мире, а не просто какое-то там одно деяние или одно явление. Натали. Здравствуйте, Алексей. А надо ли все эти варны проходить? Мне вот не в будущей жизни, не в этой не хочется руководить огромными массами людей. Ну, во-первых, Натали, что будет в следующей жизни, покажет следующая жизнь. Сейчас вы к этому готовитесь. Кстати, я собираюсь провести очень интересный семинар, который вот многие моменты расскажет, разложит по полочкам, как и что делать в жизни, чтобы потом не было очень больно за бесцельно прожитые. А по поводу варны, проходить не проходить. Натали, мы всегда проходим эти варны, просто об этом вам никогда никто не говорил. Вы и так проходите. То же самое, как вы взрослеете. Ну, например, родились, вас закутали в пеленку. Ну что, вы всю жизнь будете в пеленке, что ли, ходить? Наступит момент, когда у вас один ползунки, пинеточки там, шапочки какие-то. И вы будете уже рассекать на четырех коленках, на четырех точках, вернее, колени и локти. И что? Такое славяно-русская варность это все предусматривает. Но как же тогда и не изучать ее? Предусматривает, когда вы проходили что-то. Предусматривает, где вы тормознули, какие уроки не прошли, где вам надо быть, куда вы стремитесь. Это все славяно-русская варность. В нее входит и психология всех видов, много-много чего другого. А проходить вы так будете, еще раз говорю. Вам придется сменить подгузники на нормальную одежду какую-то для взрослого человека. Так что так. Сергей Дуденков. То есть третья варна, четвертая варна, не трудится, а только направляет. Вы знаете, в славяно-русском нашем, славяно-арийском нормальном обществе трудятся все. Трудятся все. Для жреца, для какого-то начальника в нормальном обществе. Не в лом взять лопатку, пойти там и что-то сделать. Не в лом взять метелку, что-то подмести. За станок какой-то встать, если есть такая необходимость. Потому что они это уже все знают. Но вопрос, а нужен ли нам руководитель? Хорошо. Давайте представим себе. 41-й год. Зима. Немцы под Москвой. Обстреливают из дальнобойных орудий Москву. И вот что бы здесь надо было сделать? Вот на взгляд некоторых людей, которые не очень далеко мыслят. Надо было Сталина взять, дать ему в руки автомат, пулемет, что там. Посадить в окоп, пускай бы стрелял. Да что там ерундой занимается наверху? Распределяет там танки новые по фронтам, штурмовики Ил-2 по фронтам, прям выписывает, сколько танков КВ, сколько танков Т-34, сколько бронированных легко пойдет туда, сколько штурмовичков, и он лично наблюдал, сколько штурмовиков выпускается, и вот этих пушек, которые могут подавить артиллерию на большем расстоянии. Это все вручное, это руководство было. И на мой взгляд, сажать Сталина в окоп, чтобы он стрелял, это величайшая проблема осмысления славяно-русской варности, вообще осмысления этого мира. А вот когда проблемка снимается, вот тогда представьте, что ведуны, неважно, жрецы, либо это человечи, говорят, все, мы отходим в сторону, своими огородами занимаемся. И что дальше происходит? Здесь начинается горизонтальное управление. Они между собой носы колотят друг друга, да? Здесь начинается подчинение их, потому что выше не идет ничего. Они просто подчиняют их и создают свои некие образования, которые просто убивают людей. Потому что здесь у них включается прибыль. У них нет ведического божественного проявления. Какое-то время они держатся на том, что им дали, а потом они с этого соскакивают, потому что так делают все. И примеров тому огромное количество. Но как только появляется вот человек отсюда и начинает взаимодействовать с ними, тоже меняется все очень быстро. Так что важно, кто направляет, какая у него в этом компетенция, какие у него знания, какая у него возможность или какие возможности. Вот это надо знать, а не просто так, трудится он или не трудится. Так, Дмитрий Емшинин. Алексей, я кто? Варна, как ты определяешь, а как человек пишу, вовсе не от раскладов сейчас. Я как человек пишу, как я себя определяю, это мое личное дело. Уже много раз говорил, повторять там не буду. А вот кто я, какая варна, здесь определяется очень просто. И предыдущие, я предлагаю, здесь на доске были написаны, предыдущие ролики посмотреть, и там все станет на свои места. Поэтому позвольте сегодня, я не буду тратить время на это, потому что о том уже много что написано. Так, дальше Наталья Сухотерина. А если человек видит, что есть в нем наличие всех варн, круто. Очень круто. Вот эти люди видят только себя в зеркале. Эти проходили, поэтому они эту варну прошли, и она им известна. Эти проходили и эту варну, они знают и то, и другое, и третье. Эти также, когда взрослели свыше 54 лет, они тоже все проходили. Так что здесь все очень просто. Как определяю по тем критериям, которые я называл в предыдущих наших выпусках, в предыдущих сериях. Далее от Натальи продолжение. А если человек видит, что есть в нем наличие всех варн, но, ну, в принципе, да, но я же ответил. Так, Бузони, аббат Бузони. А кастрат или убогий, стоящий у Бога, урод, стоящий урода, по-вашему, несет негативный смысл? Аббат, а когда я сказал про вот это в негативном формате? Ни разу не сказал. То есть, есть ли основание вашей варновости, на основании вашей варности, можете делать людям оценку? По вашему мнению, если человек идет не по вашей идеальной схеме, то он кастрат, выродок? Если человек идет не по моей схеме, аббат, ну как-то странно, это не моя схема, это схема, которой пользуются наши предки, и поэтому жили хорошо. Я все лишь навсего ее вам даю, поэтому это не моя схема. А вот если человек не способен проявлять себя с точки зрения естества, то он или сумасшедший, либо кастрат, ну, либо убогий, но только в современном смысле убогий слово. Юродивый, как правило, таких называли. Юродив, вышедший из рода, который такой полоумный, у которого нет ни семьи, ни возможности что-то сделать, а он только бегает и кричит по разным углам, как все плохо, все пропало, какие там плохие Маргарет и Тэтчер, там еще кто-то находит, президент Америки и так далее. Вот это их занятие, вот это их задача, жить таким образом. Это как куры бегают, там кудахчат, ай-яй-яй, ай-яй-яй, все пропало, все пропало. Я в таком случае говорю, друзья, вы не кричите, что все пропало, это так все понятно. Если все пропало, идите на кладбище. Там, да, на самом деле все пропало, там последний гвоздик бивает крышку и закапывают. А если вы еще живете, это еще не означает, что все пропало. Вопрос к вам, вы что делаете для того, чтобы все восстановить? Так что юродивый и урод – это не одно и то же. Урод. Урод – это тот, который стоит на самом деле уродом, или первородный еще было такое понятие. А вот выродок – выродок, тот, который вырождается из рода. И тот, который может стать юродивым. То есть выродок – это не только какой-то полоумный человек, как юродивый, а это тот, который вроде бы и голова на месте, вроде и мыслит правильно, машинка нормально работает, но ценности другие, которые разрушают в конечном итоге его, его семью, общество, весь мир. Вот вот такой выродок. И это надо понимать. А я стараюсь, аббат, оценку не давать людям. По моему мнению, лучше сделать так, чтобы люди сами научились определять свое предназначение, для чего они пришли в этот мир, что они будут делать. Вот если так относиться, то тогда ваш вопрос становится совершенно в данном случае, в данном контексте, никчемным. Я уже много раз говорил. Друзья, определите, кто вы, для чего пришли в этот мир, какая ваша задача, что вы будете делать, какую профессию будете получать, исходя из того, что выгодно мне, моему роду, семье, обществу, миру. Все очень просто. Сергей Козлов. Алексей, добрый вечер. В своих выступлениях о славяно-русской варновости вы говорите, что человек пишет свой путь до того, как прийти на землю. А в согласии с представителями своего рода, ну или родовичи. Соответственно, после рождения на землю он следует этой программе, по крайней мере, должен ее придерживаться всю свою жизнь. Из этого следует, что супруги уже изначально знают о том, что им предстоит встретиться и, собственно, пойти по этому последующему жизненному пути вместе. Воспитывая своих детей и создавая уже свой род, или женщина пишет свой сценарий до встречи с суженым и потом уже живет по жизненной программе супруга. Правильно ли я понимаю? Или, возможно, просто не ознакомился со всеми вашими работами? Подробно об этом я рассказываю на семинаре «Управление судьбой». Там прям подробно все разложено. Вот вообще так, по полочкам все разложено. Как, когда, чего происходит, почему так произошло. Ну, во-первых, если люди пишут, или хотя бы участвуют в написании программы там, когда еще в человеческом теле их нет, то в этом случае, наверное, они и выстраивают эту программу, этот путь. А если они выстраивают программу, этот путь, и это если их... Как они могут, простой вопрос, да, нарушить его? Ведь если у вас дан путь вот такой, из точки А в точку Б, пройти и попасть вот в эти роки. Человек идет, утыкается, бабамс, а потом говорит, я, пожалуй, следующим не хочу, и пошел вниз. То есть он не идет уже по своей тропе, не идет по своей судьбе. Он идет в непонятно куда, только потому, что ему кто-то сказал, кто-то... со стороны сказал, иди сюда, все будет хорошо. Но тогда появляются вот эти вот ребята с хвостиками пушистыми, на сами пятачки, которые начинают этого человека обратно возвращать. Пинают его, отнимают его ресурсы, которые он тратит не только надо. Потому что это боты, они исполняют задание свыше. Задание свыше было поставлено человеку, когда он рождался здесь, ну то есть свыше изначально здесь, потом здесь, и одновременно... ставят задачу вот этим, чтобы они подталкивали куда надо. Поэтому случайности все получу, поэтому они не случайны. И если женщина, которая получила здесь задание, встречается с кем-то, кто сейчас здесь, означает, что он, если он человек, конечно, не биоробот, также получил задание, и обязательно будут созданы условия, когда они обязательно вместе встретятся, соединятся. А вот те, которые отклоняются своей траектории, своего пути, ну тогда они встречаются не с прекраснейшей половиной, либо с, просто с половиной, со своей, с которой семейный союз надо создать. А они идут не по своему пути и тем самым ломают то, что сами назначили. Ведь здесь каждый из нас имеет божественное что-то. Божественный уровень сознания, божественное тело, ну сами боги там, в других измерениях. И что же, они такие дураки, что они написали... Я должен пройти вот этот путь отсюда вот до сюда, пройти такие уроки, перевести их в уроки и вернуться назад. Но боги-то не идиоты, да? Они же нормальные. И поэтому они всегда задают ту программу, которая посильна, которая необходима. И если кто-то пытается отклониться в сторону, то тогда на помощь богам в первую очередь приходят чумазые, остроухие, красноглазые, которые помогают человеку обратно вернуться. Но это не самый хороший способ. Лучше всего сразу познать, кто я, для чего я. И тогда вот эти чумазые будут помогать вам двигаться по своему пути. Они вынуждены будут это делать, потому что против божественного они ничего сделать не могут. Еще раз, об этом я рассказываю «Управление судьбой». Очень-очень подробно. Сергей Буцких. Здравия, Алексей. Если человек к концу жизни достиг варны назначения, ну, допустим, второй, в следующем воплощении варна значение у нее должна быть третья, или выше, или еще, или это не обязательно. Угу. Сергей, все здесь очень просто на самом деле. Если человек к концу своей жизни проделал свой путь, который вот в варности был предназначение у него, то в этом случае он достиг своего высшего уровня. И в следующий раз на эту же землю, либо на другие земли, приходить с этими же настройками ему совершенно не обязательно. Это примерно то же самое, как вы ходили в детский сад, вы там подросли, научились общаться с другими людьми, детьми, поняли, как это все устроено, и потом вышли в школу. Но вот этот вопрос. Если вы прошли детский сад, даже если вы на второй год останетесь в школе, это же не означает, что вы из школы опять в детский сад должны поместиться. Ну нет, конечно. Либо вы закончили школу, пошли в университет. Да, и детский сад, и школу вы прекрасно прошли. Но в университете может быть затык. Вы, может быть, не справитесь с каким-то уроком. Либо это не ваше, может быть, нужно было какой-то другой вариант. Вот такие вот дела. Поэтому, если все нормально, в следующей жизни такому человеку уже во вторую варну подать не обязательно. Он, скорее всего, начнет свой путь с третьей варны. Как варновость связана с энергонами? Она связана с энергонами с той точки зрения, что Весь наш мир состоит из этих энергонов, и мы тоже. А раз так, то в этом случае это наши частицы или мы часть чего-то большого. Поэтому варновость, как она была варность, так она и остается. Вот, такие вот интересные здесь у нас метаморфозы. И если мы что-то отвергаем из жизни, то в этом случае тогда мы что-то теряем в этой жизни. Это надо понимать. Алексей, здравия, беспокоит Макар Макарыч вас. А, здравия, Макар Макарыч. Я думаю, вы в курсе об общении Виссариона. Если да, то какая варновость, что община, построенная на вашем принципе, не настигнет та же самая участь. Друзья, вы, давайте так, вы изучите внимание, внимательно, что такое сообщество, которое построил Виссарион, для каких целей оно служит. Тогда многие вопросы отпадут сами собой. Варновость к ним тоже можно применять в полной мере, вообще в полной мере. Но всегда, всегда, когда вы начинаете делать какое-то дело, вы должны задаться вопросом. Первое, какая у вас цель? Цель вашей жизни, цель вашего объединения, труда и так далее. Второе. С кем? С кем вы будете взаимодействовать? То есть люди. Исходя из цели, вы потянете нужных людей. Если у вас цель увести людей куда-то, либо заработать на них, либо еще что-то сделать, ну, это, да, тоже хорошая, наверное, цель для кого-то. Тоже, может быть, это его уроки. Но с точки зрения меня это совершенно не нужно. Когда создается какая-то община, первично стоит цель. Ради чего? Третий уровень. Это уже технологии плюс земля. Плюс земля. Только на третьем уровне создается община на земле. И создаются те технологические, или покупаются, приобретаются те технологические машинки, процессы, которые нужны для достижения этой цели. Если вы это не понимаете, то это будет большая проблема. Очень часто собираются общины, которые собираются не на общей цели, а на видении маленькой какой-то подцели. Например, переезд на землю. Все, цель, это цель главная. Жить в своем имении, в своем поместье, в своем доме, в деревне и так далее. Это маленькая цель. Вопрос, для чего вы туда переехали? Ведь недостаточно создавать пространство любви только вот на своем гектаре. А весь мир что, он никуда? Недостаточно быть каким-то профессионалом в каком-то направлении и под себя только тянуть. А весь мир? Вы как с ним взаимодействуете? Просто товар отдаете? Получаете деньги? Наступит момент, когда какая-то корпорация скажет, о, слушай, у мужика там классно идет, давай-ка мы то же самое замутим. Бабамса замутили. И что этот человек, который до этого был счастлив? Да ничто, он остался без средств существования. Потому что он не предусмотрел эти варианты, эти возможности. Одному человеку не выжить сегодня. И артели, и общине отдельно не выжить. Нужно создавать нечто большое. Сейчас это создается. Я пока просто не афиширую. Уже создается. Будет время, все узнаете. Поэтому с Виссарионом я никогда лично не общался. Не интересовался, что там у них творится внутри, потому что сплетен и правды было много, они перемешаны. А для того, чтобы разобраться, нужно было ехать туда. Но оказия меня туда не привела, поэтому я ничего не могу сказать про Виссариона. А вот по поводу того, что вероятность, что нас уничтожат, так вопрос. Если община занимается только своим общинным делом и никуда дальше, то в этом случае это тупиковая ветвь. И тогда кому-то понадобится ваша земля, ваши коровы, ваши угодья. И вас просто сметут оттуда. Что, в принципе, и показывают примеры не столь давние. А вот когда мы говорим про державность, про уклады державные, вот тогда попробуй нас смети. Потому что здесь человеки, не которые подчиняются кому-то, не рабы, не восторженные, летящие, парящие, а настоящий человек, который могут в этой жизни что-то делать. И тогда мы соединяем между собой все общины, и у нас происходит единение. Мы обмениваемся товарами, услугами, какими-то мудрыми, может быть, письменами. Ну, мудрость какой-то. И это вся территория например, в данном случае России, то в этом случае кто может эту всю систему уничтожить? Если она сделана с учетом варности, если у нее правильная цель стоит, если вы правильных людей туда подтягивали, если давали им трудовые места, обеспечивали их, ну кто может это разрушить? Либо вы считаете, что те, которых называют там отбросами общества, которые взяли оружие, ну, как некоторые говорят, да, оружие взяли и теперь гоняют всех как баранов. Ну, так они же тоже не на земле, не на Луне живут, они на земле живут, между нами, с такими же, как мы. Они видят, сколько у них еды в доме, хватает, не хватает. Понимаете? Их дети ходят на улицы и в школе учатся. С кем? С брошенными другими детьми? Наша задача — выстраивание связи, не просто уехать куда-то спрятаться, а выстраивание связи, которые помогут каждому из нас получать то необходимое, что нам должно, и не брать то, что нам не нужно. И в этих общинах денег уже не существует вообще, они не нужны, эти деньги. Ну, община – это большая семья, представьте, как вы внутри общины платите кому-то что-то за то, что он что-то сделал. Например, вы приходите домой, суп или там борщ хороший на столе стоит, что-то пожарено. Вы что, своей супруге пятачок даете за то, что она это все сделала? А потом своей дочке даете деньги за то, чтобы она там ведро вынесла, посуду помыла, пропылесосила. И сыну своему тоже деньги дадите за то, что он что-то сделал. А кто вам деньги обратно даст? Папа, ты гвоздь забил, говорит мама, на тебе пятачок, который ты мне дал. Папа, ты там вот это сделал для меня, на тебе там еще пятачок. Это круговорот кое-чего в природе, да, внутри семьи. Но это что, нормально? Нет, это не нормально. Поэтому, когда мы говорим про державные уклады, про общинность, мы учитываем это. Обязательно это учитываем. Поэтому здесь все очень просто. Если вы создали цельный организм, учитывая все поконы вселенского бытия, то ни один черт вам не страшен. Мало того, вы потом еще станете властью на земле. Не просто руководством, а властью. И тогда придется с вами взаимодействовать. Вот такая ситуация. Поэтому вопрос, с какой целью это все создавалось? И какие люди туда принимались? Вот без учета вот этого, если мы говорим про общины конкретные, все рушится, все ломается. Ну и только четвертый уровень – это деньги. Финансы. Только четвертый уровень. А многие начинают с этого. Земля – деньги. Земля – деньги. Поехали на землю, построили себе дом, денег больше нет, но вы держитесь. Ну и что? А если вы начинаете с цели, понятной вам, то понятно будет с кем, понятно какие технологии, какая земля будет использоваться и сколько нужно денег. В обратную сторону смотрите. Отталкивайтесь от большой цели на всю жизнь. И как раз у славяно-русская варность показывает прохождение их путей, какие узелки, какие роки проходят, какие цели, идеи, ради чего. Так что в очередной раз предлагаю все-таки изучить славяно-русскую варность, чтобы это не было пустыми словами. Медоед Барсук, здравия, Алексей. У меня главный вопрос. Ух ты! Главный вопрос по жизни или это передача? Что делать, если по ходу припоздал в чем-то и где-то, и как успеть или выправить ситуацию? Или, может, и не нужно ничего выправлять? Как понять? Мы очень много сняли передач, касающихся как раз такого ответа. Вот этого вопроса, вернее, дали ответы. Управление судьбой, приходите, все расскажу. Там вообще по полочкам все рассказывается, что делать, если вы что-то там уже прозевали. Вообще до тех пор, пока живет человек, ничего еще не кончено. Натали, если человек не успел родить детей 36 лет, но он же может наверстать упущенное за короткий период, стоит ли ставить крест на бездетных? Натали, я не ставлю крест на бездетных, я только говорю то, что есть правда. Были случаи, когда и в 50 лет рожали, и в 45, и там даже до 60 случаи рождали. Так что крест ставит человек сам на себе. Я всего лишь навсего сказал, что если человек не пройдет, который здесь вот, не пройдет первую варну, он свое тело не воспитает. Он не подготовит свое тело к семейному и общественному уровню. Если человек не прошел вот этот уровень семейный, то ему будет трудно ориентироваться вот здесь, в следующем уровне, как живут семьи, какие у них потребности. Ну, давайте так, вот вы бы согласились, например, выбрать президента, который никогда не был в семейном союзе, который вот такой задохлик, который там ветром сдувается. Ну вот вы бы выбрали такого человека, назначили бы его быть руководителем всей страны. А он не знает, что такое семья, для чего они есть. Он там потребительски к семьям относится. Вот его мама с папой кормили, бабушки с дедушкой. Он привык это все к себе, к себе, к себе. Трохи для себя. А вы им предлагаете уровень управленца державного. А говорит, что такое семья вообще? Вот я, у меня есть семья, я жив, здоров, все хорошо. Ну да, там есть какие-то, может быть, неприятности. Там пидорастии страдаю, там, или еще чем-то. Но это же мое личное дело. Вот вы выбрали такого человека, который не проходил этапы формирования себя как личности, как тела, как общественного деятеля. Ну, я бы не выбрал такого. Мне такой не нужен. Как алкаши, мне проститутки не нужны в управлении. Так, Сергей Дуденков. Вопрос. А не совсем ли... Так, не совсем ли Мудрецов управлял... А не один... Понятно. В общем, управляли в данном случае, конечно же, главштаб, генштаб. Вы можете хронику открыть, посмотреть. Но именно Сталин ставил окончательную точку в разговоре. Сделаем так, направим так. То есть, другими словами, к нему слеталась информация, и был какой-то круг, как вокруг него, который также тоже менялся, но принимал решение окончательно он. Так что здесь по варности все совпало полностью. Натали, Натали, реплика. А может, человек в прошлой жизни родил детей, а в этой жизни ему этот опыт не нужен. Поэтому он и мыслит, как варнавист третьей-четвертой ступени. Ведь может такое быть. Он же свой опыт несет из прошлого. Замечательно, Наталья. Прекрасный вопрос. Благодарю. Наталья, если вы один раз поедите в шикарнейшем ресторане, где готовят прекраснейшие блюда, вот вы прямо вот на всю жизнь наелись, ну зачем вам еще есть, когда проголодались? Это же у вас было. Ведь вы этим уже занимались в прошлой жизни. То же самое, вы там этого все наелись. А в этой жизни кто родовище будет производить на свет? Кто вам стакан с водой поднесет, когда будете умирать? Кому вы в наследство оставите этот мир? Эту землю? Политую кровью и потом наших предков. Кому? Поэтому эти все разговоры по поводу того, что ну я там жрец, супер-пупер, не имею ни одного ребенка, для меня они как-то несостоятельные. Потому что жрец и управитель видят на несколько лет вперед, что происходит. На жизнь вперед. И поэтому они так или иначе все равно участвуют в деле приумножения наших родов. Да, кому-то больше это надо, кому-то меньше. Но так или иначе, это они должны пройти и по телу, и по семье, чтобы стать руководителем высшего уровня, управленцами. Поэтому, если человек прошел первую и вторую варну в прошлой жизни, и у него осталось третья и четвертая, то он забрасывается, как десант такой, в новом теле, на нашу землю. И уже проявляет себя, исходя из того, в какой варне, какое предназначение он находится. Сергей Дуденков, реплика. По-моему, горизонтального пути нет, либо вверх, либо вниз. А, ну замечательно. Сергей, попробуйте всю свою жизнь пользоваться только лифтом, который поднимает вверх и вниз. В магазин ходить не надо, они на горизонтальном уровне. Не надо ничего производить, потому что они все на горизонтальном уровне, а вы только вверх и вниз. Сергей, вопрос простой. Вы это имели в виду что? Духовное, душевное, сущностное состояние? Тогда да, это идет поверх. Либо перемещение человека в этом пространстве, который набирается этого опыта, который проходит стадии становления, исходя из своего предназначения, целей и так далее. Ведь вот это все тоже присутствует в божественном уровне. Прежде чем построить, вот туда-сюда, да? Прежде чем построить человека, понятно, для чего он должен быть на земле. Что он должен сделать, куда он будет стремиться и что оставит после себя. Так что путь обязательно существует и горизонтальный, и вертикальный. Натали, так как понять, встретились они, робот и жрица, по уроку, либо нарушают, по уроку, либо нарушают свой урок. Натали. Жрец и жрица свояка видит издалека. И если им необходимо встретиться, и необходимость была прописана здесь, то вы встретитесь. А вот как определить, тот ли это или тот, то тогда вот эти примеры я вам показал. По верхушкам скачет. Глубоко он в каком-то направлении. Глубоко целиком весь мир. Отвечайте на те вопросы, которые были в четырех предыдущих наших эфирах. Там все подробно было рассказано. Как первого, второго, третьего, четвертого определить, как себя определить. Тогда вам все станет понятно. Пользуйтесь то, что было сказано. Роботов еще проще определять. Это роботы, которые без совести живут. Человекообразные существа. Да, они родились также от мамы и от папы. Но вот так получилось, что по этому заданию, в это наше поселение, они будут биороботами, исполнителями и не более того. Поэтому жрица с биороботом никогда не свяжет свое существование, потому что жрица прекрасно понимает, что такое семья, семейные ценности. Ну и, в общем-то, нужно детям что-то будет передать. А с роботом что? Что с роботом-то можно сделать? Да, Жанна Масёндзе. Если видишь общую картину и источник проблем в самой системе, как можно заниматься обустройством общинок в надежде, что система глупа и будет смотреть и ждать, когда простым, когда, чего здесь, построим, когда построим связи и державу. Жанна. Вот давайте как-то так однобоко не будем принимать вот весь мир. Как-то вот все сбрасывается либо так, а что, вот это вот не существует? Только это или это? А мир вообще существует цельный? Ведь не стоит разговор о том, что создать какую-то общинку или артель. Разговор идет о том, чтобы создать единое народное объединение во всех регионах, которое бы себя само обеспечило, потому что трудовые места даем, производило, да? Которое бы давало возможность приобретать это все, например, по ценам, которые ниже рыночного, но по качеству, которое выше элитного. Это все можно сделать, и все просто делается. И если таких людей уже огромное количество, и они связаны вместе, где есть и юристы, которые что-то там на месте произведут, и казаки, которые смогут в случае чего постоять, и народ вовремя подтянется, то вопрос, кто тогда против вас? И если это строится по уставам и поконам вселенского бытия, то в этом случае кто против богов-то восстанет, если вы на стороне богов, а боги на стороне вас? Большинство общинок, о чем уже говорил неоднократно, создавались какие-то утопические, тупиковые ветви нашего бытия. Представьте себе, сейчас несколько сотен общин существует. Но где то производство слаженное, совместное, которое дает возможность общинам существовать, что-то делать? Я таких не встречал. Там обязательно есть какой-то руководитель, который под себя всех загнал и который оплачивает как рабам за какие-то дела, какие-то денежки дает. Вот что там происходит в большинстве случаев. Либо люди сидят совершенно разрозненные, не понимают, кто они, зачем, потому что цель их была жизненная – переехать просто на землю. А у других цель – создать какую-то производственную общину, какого-то направления, мед, например, либо там козочек чесать, либо хрюшек растить и так далее. Но это все тупиковые, такие местечковые направления, о которых даже говорить как-то в современном обществе стыдновато, мне кажется. Поэтому я про это не упоминаю, кроме одного. Время индивидуалов и фермерских хозяйств закончилось. Корпорации все выжимают. Если сейчас вы не создадите свое народное, в чем мы сейчас принимаем активное участие, то тогда никто не устоит перед корпорациями и перед чужими врагами. И еще раз, почему вы думаете, что кто-то за вас что-то решит? Почему вы думаете, что вас кто-то разграбит, уничтожит? И еще раз, если вы на стороне богов, кто против богов? Если вы исполняете предназначение, которое вам давалось свыше, кто его может нарушить? А вот когда вы претесь куда-то вниз, вот тогда проблемы серьезные возникают. Вот тогда каждый может прийти, кинуть вас камень и сказать, а вы не тем занимаетесь. Так устроены поконы вселенского бытия. Когда человек занимается не своим делом, в этом случае тогда человеку сразу становится плохо. Он не получает радости, удовлетворения от того, что он делает. Он не получает того, что он хочет, потому что все его хотелки находятся в стороне. А вот когда он по своей стезе идет, божественной, которая представлена, у каждого своя, то тогда все на своих местах, и проблем не возникает. Вот для того, чтобы определить, по какому пути идти, изучайте славяно-русскую варность. Там все подробным образом рассказано. Там все вот расписано. Я рекомендую это. Потому что раньше это был уровень управленцев высшего эшелона. А на сегодняшний момент пришло время раскрывать это в полной мере, чтобы вы могли пользоваться. Потому что или завтра край, либо мы выживаем. Вот определиться надо с этим. По поводу еще сословий скажу. Сословий стали появляться на переходе 9-10 веков. Сословия создавались искусственно из каст для того, чтобы как-то вот одурачить людей, сбросить их первую варну. А первая варна, помните, живет по догматам, по правилам, по каким-либо установкам, кем-то данным. Вот что было проще управлять, как раз вот и были созданы вот всякие инструменты, начиная от перехода по наследникам своего звания, например, князья, бояре, еще кто-то. Но в этом случае хорошо ли это? Ведь у боярина и у князя может родиться полный выродок. Вообще-то полный выродок. А ему боярский или княжеский пост передается. И что? И тогда мы получаем не вот эту, а вот эту пирамиду. Вот тут высшие сидят. Еще глаз здесь можно нарисовать. А вот тут находятся низшие, которых надо давить для того, чтобы они умными не стали. Вот такие вот дела, Жанна. Так что нас не интересует обустройство общинок, либо обустройство какой-то маленькой артельки. Нас интересует воссоздание державных поконов и укладов, которые никак не противоречат государственному строю. Все это производится без революций, но при этом мы получаем намного больше, чем получили бы сейчас, занимаясь какими-то такими непонятными делами. Елена Бабкина, Алексей, а могут ли точки возврата по судьбе? Могут ли? Все-таки иногда двигать вперед, а не назад. А про уроки и роки. Про уроки и роки я говорю, управление судьбой, там подробнейше все рассказывается. 6 часов, а не 10 минут, которые здесь сейчас выделили под тему. Значит, точки возврата. Ну, если я правильно понял. Вот человек прошел сюда, в эту точку, и двинулся дальше. А вот тут что-то не заладилось. Ну, там, приболел, занялся чем-то другим. Поэтому его еще раз на этот путь выставляет от этой реперной точки, где он прошел, и чтобы двигался сюда. Он получает намного больше информации, чем когда-то пропустил, и проходит эту точку быстро и передвигается к следующей. Так что точка возврата может быть для того, чтобы человека дальше двинуть, чтобы он усилился в понимании того, что ему далось как знание, чтобы эти знания он расширил, чтобы стал более цельным человеком. Вот в этом случае, да, точка возврата по судьбе существует. Но что такое рок, роки, судьба, я еще раз говорю, это управление судьбой. Сейчас не хочу это все рассказывать. Не время. Анатолий Кустов. Может ли быть высокой целью создание специальной среды, восприимчивой к новациям, техническим, экономическим, духовным, педагогическим, морально-этическим и так далее? Итак, Анатолий. Создание социальной среды. Такие интересные вопросы задаются. Дело в том, что наши предки никогда не затыкались в каком-то одном направлении, в каждой общине были люди, которые занимаются разными делами. И в зависимости от того, где, в каком регионе была община, например, на севере, либо на юге, в центральной полосе, на западе, на востоке, вносились постоянно корректировки. И социальная среда, в первую очередь, общественная среда, была как раз в этих общинах. Поэтому очень важно было, чтобы состояние социальной среды, как написал Анатолий, было очень высокой, на должном уровне. И вот тогда все происходит, как оно должно произойти. Дети впитывают это в себя и в дальнейшем это отдают миру. А высшая цель, вот сейчас часто ищут, а что такое русская идея? Она очень простая. Русская идея – это жить в гармонии, то есть в ладу с природой, свято чтить великомудрых богов и предков, помнить, откуда я пришел, для чего я пришел и куда я уйду, что я с собой унесу. Дальше – жить в достатке. И быстро реагируя, создавать те группы, которыми руководят достойные люди, знающие, ведающие, которые бы решали поставленные вопросы. Неважно, жатва это, посевная, вывоз навоза, например, там, из своих буренок либо коньков туда вот на поля, либо это война. Все строится именно так. Славяно-русская варность универсальна и с точки зрения военного положения, и с точки зрения холодной войны, все понятно, и с точки зрения вот того, что всегда с нами происходило. Так что вот такие вот дела. И естественно, эта социальная среда воспитывает или заказывает технических каких-то специалистов, экономических, духовных и так далее, которые бы служили этой общине и служили всему миру. Так что обязательно, Анатолий, высокая цель, я уже сказал, какая высокая цель, а мелкие цели – это вот как раз создание специалистов, подтягивание каких-то новаций, наверное, и так далее. Не цель, создать специалистов – не цель. Всегда надо понять, с какой целью мы их создаем, то есть людей призовем, к чему. Чтобы он стал специалистом, например, там, инженером хорошим, который прекрасно что-то делает. Но не просто, чтобы он это делал. Мы же его посылали для чего? Для того, чтобы он получил эту специальность и мог эту специальность нам здесь, в общине, проявляя, нам помочь. Помните всегда, любое дело сначала начинается с цели, с идеи. И только в нее подтягиваются люди. Поэтому, если нам нужен агроном в нашей общине, либо в союзе общин, то в этом случае мы пускаем такого агронома в обучение. И он приезжает к нам не просто чувак, извините за такое слово, с книжечкой, а как специалист, понимающий, что это родина его, это его отечество, это земля его, которая была предкам передана, здесь его родственники. И он тогда берет ответственность за себя, а не просто пытается заработать деньгу. То же самое с учителями, педагогами и так далее. Всегда первично цель, высокая цель, о которой сказал. Игорь Казанцев. Алексей, а вы знаете, какое было общество, устройство в конце эпохи Маре 8000 лет назад? Да без проблем, это все известно мне. Иначе стал бы его рассказывать про славяно-русскую варность. Так вот, когда вернемся к 9-10 векам, даже в учебниках написано следующее. Дословно не скажу, но так образ. Как только начали передавать по наследию свои звания своим детям, то наша держава стала разрушаться. И получился очень интересный такой момент. Вроде бы сохраняем мы все, что наше, а вроде бы и рушим. Поразительно, да? Но там же в учебнике еще было написано, вот те области, Киевская область и другие, которые взяли новую религию для них, стали ее нагнетать, стали везде создавать условия, чтобы в нее вошли. Потому что если руководитель, к примеру, относится к какой-то конфессии, и ему нужно иметь надежных помощников, он их будет набирать из этой же конфессии или своего рода. А может быть и так, и так. Поэтому желание быстрее крестить всю Русь, как это говорится в учебниках, возникло не просто так, потому что здесь был просто бизнес, ничего личного. Чем быстрее всех загоним, тем больше будем получать. Вот так вот. И когда это разделение произошло, то тогда появились вот эти люди низшего сословия, низших классов. Вот 9-10 век к чему пришел. А нам же учебник пишут, а те же, кто не согласился принимать новую веру, не согласился жить вот в этих цивилизационных устоях, те продолжали сохранять свои родоплеменные отношения. И это преподносится как какой-то ужас. Бог с вами, вы что, родоплеменные отношения? Тут весь мир цивилизационный, тут посмотрите, что мы делаем. А вы там какими-то общинками живете. Так что, друзья, то, что естественно нам, что делает нас сильнее, то и необходимо нам продвигать в этой жизни. То и необходимо, чтобы было в нашей жизни. Если вы считаете, что мой рассказ далек от ваших представлений, я нисколько не обижусь. Поэтому каждый выбирает для себя. Если вы видите, что наш уклад, который по природе, вам подходит, то включайтесь. Будем устанавливать державные отношения. Будем учиться. Если не подходит, ну то что это слушать-то? Послушайте там телевизор, там Comedy Club и так далее. Итак, 8 тысяч лет назад я ответил про эпоху Мары. Идем дальше. Александр Клочко. Алексей, скажи свое видение практик целибата. Исходя из того, какое предназначение получает человек, и нужны какие-то практики. Мне вспоминается хорошая притча о том, как великий мудрец шел вдоль реки и подошел к лодочнику и спросил его: лодочник, ты как это, перевезешь меня на ту сторону реки? Он сказал: да, я сейчас пока это, вот видите, там снаряжаю, лодка занята, но я вернусь за вами, и все будет хорошо. Ну и поплыл. А это стоит великий человек умный, думает, что бы такое умное-то сморозить, кому там мудрости дать. Смотрит, мальчик сидит маленький, в песочке ковыряется, поднимает, ух ты, облачки. Но он решил на него излить свое представление. Подходит к нему и говорит: мальчик, вот давай так, ты перестанешь заниматься вот этими вот песочными делами, глупостью вот этой, а начнешь изучать великие книги мудрости. И тогда ты достигнешь такого уровня просвещения через медитацию, который позволит тебе, например, ходить по воде, левитировать, получать непосредственно знания. Мальчик так сидит, смотрит на него. Ну ты меня понял? Ага, говорит, понял. Смотрит, лодочник подплывает, а уже перевез. И он садится в лодку, машет рукой: до свидания, до свидания. Ну и плывут. Слышит сзади: чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп, что-то такое. Поворачивается, смотрит, мальчик бежит за ним по воде. Дяденька, дяденька, как вы это слово назвали-то, которое вот поможет мне? Мальчик, иди играй в песочек. Вот из этой же серии. Поэтому любая практика необходима на каком-то уровне развития человека и для чего-то. Надо всегда ставить, какая цель, с кем вы ее будете достигать. Какие технологии, то есть какие практики? Ну и сколько это вам обойдется? И что вам в дальнейшем это даст? Как видите, универсальная структура, она отвечает на многие вопросы, которые часто мне задают, но вот здесь она представлена. Так. Вета Сидорова. Здравия, Алексей. Если муж не хочет ничего слышать про варновость и уход в общину, неужели нет никакого инструмента, чтобы его пробудить и повернуть к роду? Вета, об этом я подробно рассказываю на своих семинарах. Первый семинар «Родовая нить жить без страха», второй семинар «Управление судьбой». Там все-все изложено, вот вообще прям вот по крупицам. Вот если вы посмотрите эти семинары, если вы вникнете в них, вот тогда вы мне вопросы задайте. Потому что зачем я буду повторять то, что уже сделано, уже написано, уже высказано, уже семинары проводились. Если нужно провести еще семинар, ну давайте в ноябре еще семинар я проведу, пожалуйста. Успеете ли собраться? Там в конце ноября, например. Проведу семинар, где эти темы поднимем. И там подробно я все расскажу. В течение 6 часов вас буду мучить. Ваши мозги будут иногда вскипать. Но извините, сами напросились. Но здесь все очень просто. А куда смотрела жена, когда она выходила замуж за этого мужчину? Вопрос, Света, к вам. Куда вы смотрели? Из-за чего вы вот выходили в это состояние? Чтобы создать семью как ячейку общества? Первый вариант. Ну, нормально. Чтобы совместно что-то зарабатывать? Ну, тоже хорошо. Чтобы народить кучу детей, чтобы это была полноценная семья? Прекрасно. Или, может быть, вы выходили замуж не за того, кто вашу семью будет обустраивать и который ваша вторая половина, а по каким-то другим причинам? Может быть, деньги, слава, красивый, может быть, там что-то с точки зрения половой организации у него прекрасно. Я же не знаю этого ничего. Поэтому и стоит вопрос. Вы когда создавали семью, цель какая ваша была? И с кем вы создавали? Дальше техника, дома, земля, ну и в конечном итоге финансы. Все это работает. А вот как быть? Маленькая подсказочка, еще раз. Семинар управления судьбой. Там рассказывается принцип, когда нет пророка в своем отечестве, через кого и через что можно и нужно взаимодействовать с такими людьми. Так что давайте это все поизучаем, и все станет на свои места. Так. Игорь Казанцев. Алексей, вы или ваши соратники проводите онлайн-обучение практике поддержания физического тела в здоровом виде? У нас сейчас планируется создание школы, где будут как раз вот эти вот вебинары производиться, где будет много что даваться полезного на основе, например, восточного учения, западного учения, нашего учения, чтобы вы могли сравнить. Там же будут и аюрведа, и наши славянские какие-то практики. Там же и песни, там же и хороводы, и многие дела. То есть мастера, там и лепка из грушек каких-то, и шитье. В общем, не соскучитесь, то, что называется. Вот такая школа запланирована. В том числе, и скорее всего, там будут практики отдаваться, о которых здесь шел разговор. Николас, есть ли универсальный тест на определение своей варны? Да, конечно, есть. И о нем я говорил, когда вот здесь все было написано, в течение 4 программ. Светлана Досаева. Доброго здравия, Алексей. Как понять, если в продвижении к своей цели напрягает лень? Это значит, не туда иду или много на себя взяла. Остановиться надо. Благодарю. Лень – это одна из форм защиты организма, чтобы кукушка не съехала. Поэтому, если вы чувствуете лень, то первое – либо вы достигли какого-то результата, и вам больше ничего не хочется в жизни. Либо вы пошли не по той дорожке, и вас куда-то в сторону уводят. Либо вы слишком много наделали дел, и вам надо просто отдохнуть. Вот вы определитесь, какая лень, а там еще чертовы пятые могут быть, какая лень, о которой вы пишете. Вот в этом случае тогда можно конкретно дать ответ. Что такое лень? То ли это деградация, то это, может быть, на лаврах вы там почиваете. Ну и так далее. Что-то вопросов у нас сегодня много как-то. Вот. А продвижение своей цели, оно необходимо, но только после того, как вы вот это поймете. Поймете разницу пирамид цивилизационную и державного уклада. Цивилизационный всегда свой свояка подтягивает наверх для того, чтобы других всех гнобить по полной программе. А державные уклады помогают каждому достичь наивысшего предоставления предназначение в жизни с учетом и кастовости, и сословия, и социальных уровней. А там же еще подводится любой вид психологии, там же и управление подтягивается, наука управления, наука создания какого-то дела, предприятия. Все это существует в нашей крови. Все это существует у нас. Ну, вопрос просто, мы это видим или не видим, чувствуем или не чувствуем. Поэтому придется действовать пока маленькими группами, но взаимосвязанными между собой, где бы это все вытаскивалось на свет Божий, где бы это все было проявлено для того, чтобы каждый из наших потомков мог ее получить в прямом виде, а не так, как сейчас через Алексея или через кого-то другого это все доносится. Наша задача – восстановить семьи в радости и благости. А для этого нужно каждому понять, а кто рядом со мной, с кем я живу. А то получится лебедь, рак да щука. Каждый туда, но при этом никуда. Вот такие у нас дела. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что вы поняли, что такое каста, что такое социальные, то есть общественные уровни. Как они действуют, для чего они нужны. В одном случае это парашют, который помогает не разбиться при падении. В другом случае это воздушный шар, который поднимает наверх. Но бывают случаи, когда в воздушном шарике образуется дырка по вашей глупости, либо не туда полетели и дырку эту сделали эти веселые ребята. И вам приходится возвращаться в какую-то исходную точку для того, чтобы начать путь от этой точки и что-то достигнуть. Ну что ж, благодарю Светлану за то, что все вопросы сюда прислала. Я, правда, не уверен, что все, но те, которые по теме, наверное. А мне, кстати, напомню, что сегодня у нас по одному из современных календарей 26 октября 2020 года, понедельник. Мы рассматривали тему «Социальные уровни, касты и сословия». Ведущий вебинар Алексей Орлов, Владислав Аристов за пультом находился, и Светлана Большакова принимала ваши замечательные вопросы из нашего чата в Ютубе, youtube.com/славрадио, ну и на нашем сайте официальном славрадио.org. Желаю всем добра, друзья мои, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Духовное возрождение.